Глава 8. В России почти нет воспитания, но воспитателей находят очень легко, а в те года, о которых идет моя речь, получали их, пожалуй, еще легче. Небогатые родители брали к своим детям или плоховатых немцев, или своих русских из семинаристов, а люди более достаточные держали французов или швейцарцев. Последние более одобрялись и действительно были несколько лучше. Княгиня Варвара Никаноровна иностранцев не хотела брать, а семинаристов немножко боялась. Они казались ей грубы и неотесаны. И притом, по ее наблюдениям, они вообще очень дурно понимали долг и обязанности человека к обществу. По мнению Ольги Федотовны, бабушка не любила семинаристов за то, что, ходя с отцами в праздники по приходу, они ловят кур и вообще очень обижают крестьян, собирая с них без милосердия все, что взять можно. Но бабушка знала, разумеется, что и из семинаристов бывают исключения, и при этом ей опять представлялся Спиранский. Он очень занимал ее. Княгиня с величайшим любопытством обращалась с расспросами о Спиранском ко всем, от кого ей казалось возможным узнать что-нибудь близко к нему относящееся, и благодаря этому своему любопытству познакомилась с Ха и Лазаревым и князем Масальским, которые не прерывали своих сношений со Спиранским и состояли с ним в переписке. Встретив в княгине большое сочувствие, они давали ей читать получаемые ими от Спиранского дружеские письма, которые бабушка собственноручно списывала себе в особую тетрадь. И один из них вздумал черкнуть что-то Спиранскому о благоговеющей пред ним княгине и о ее заботах о воспитании своих сыновей. Словцо это не осталось без ответа. Спиранский в своем ответе благодарил всех, кто его добром помнит, и, распространяясь слегка о воспитании, жалел, что у нас в России хорошо воспитать юношу – большая трудность. Тут шло сначала общее сравнение воспитательного дела с посевом, удача которого зависит не от одной доброты семян, почвы и обработки, но и от атмосферы, которая не в нашей воле, а потом в более частном смысле говорилось о педагогах, подготовка которых признавалась несовершенную. Они де малосведущие, робки, низкопоклонны и мелочно придирчивы. Они не любители свободы, но легко содействуют своеволию. Но что для княгини было всего дороже, это небольшая приписочка в постскриптум, который следовал тотчас за приведенным рассуждением. Приписка эта гласила следующее. «А что сталося ныне с моим семинарским товарищем, Мефодием Мирокычем Червевым? Мне очень бы хотелось о нем знать. Он, кажется, пребывает в тех краях, где владеет ваша княгиня». Бабушка подозревала, что этот Червев упомянут тут недаром. Она видела в этом тонкий намек и указание, куда ей надлежит устремить свои взоры, и она этому последовала. К немалой ее радости, но вместе с тем к немалому ее и удивлению, оказалось, что Червев действительно жил в уездном городе, который почти со всех сторон облегали земли княгини. И из людей, которые были с ней в Петербурге, два человека знали Червева лично. Эти люди были Патрикей и Рогожин. Сведения, полученные бабушкой о Червеве от Патрикея, заключались в том, что Мефодий Мироныч был профессором в семинарии, но чем-то проштрафился и, выйдя в отставку, насилу добыл себе место в частном училище в их городе. Червеву тогда было еще с небольшим лет 40, и он был так здоров, что пришел из губернии пешком. Кроме того, он немало удивил всех тех, что совсем не нанял себе квартиры, а пристал в училище, да так там и остался. Обед ему варил сторож, а спал он в классе на столах. По субботам Червев аккуратно ходил в губернский город, где оставалась его жена и сын, обучавшийся в гимназии. Им он относил все свои деньги, а на себя ничего почти не сдерживал, только свеклу варил и ею одной питался. В гости Червев никогда никому не хаживал. Гулял он обыкновенно около часа за городом по выгону, а потом возвращался назад в училище и списывал себе что-то из одной книги в другую. Ученики и горожане любили Червева, но особенно в нем ничего не замечали, кроме того, что многие думали, будто у него есть деньги, да он их бережет, потому что ни на что не тратил. На все он имел большое терпение, кроме того, что недели не мог провесть, не повидавшись с сыном и женою, но и на это он опять ничего не расходовал. Как только в субботу оканчивались в училище уроки, Червев выходил с палочкой за заставу, снимал сапоги и, перекинув их на веревочке за спину, шел за 30 верст в губернский город. А за утренний он приходил туда, спрашивал у сына уроки, изъяснял ему, чего тот не понимал, потом в этот раз обедал посытнее кушаньем, которое приготовляла жена, и о вечерней опять с тем же пасашком уходил в уездный городишко к месту своего служения. В понедельник на заре, когда сторож открывал дверь, чтобы выметать классы, Червёв уже ждал его, сидя на порожке. Ни грязная осень, ни морозная зима и никакая случайная непогодь и распутица не прекращали этих еженедельных прогулок. Вся разница, которую Червёв допускал в своих путешествиях во внимание ко временам года, заключалась в том, что весною и летом он ходил босиком, а осенью и зимой совершал весь свой путь в лопаточках. Нрава он был, по словам Патрикея, самого благополучного. То есть Червёв всегда был счастлив. А что делало его счастливым, про то знал один Бог. Веселость не оставляла этого человека при самых тяжелых испытаниях. В Отечественную войну единственный его сын, окончив курс учения, не совладел со своим патриотическим чувством и стал проситься в военную службу. Червёв, выслушав сына, сказал: «Знаешь, что я тебе скажу? Война – это убийство, но ты поступай, как знаешь». Он посоветовал сыну только одно – матери об этом ничего не сказывать и с ней не прощаться. Ночью он сам потихоньку выпроводил сына за город с проезжими офицерами, которые обещали записать молодого человека в полк, и потом, возвратясь к жене, открыл ей истину, горькую для ее материнского сердца. Нанеся этот удар своей подруге, Червёв утешал ее и очень успешно тем, что мог найти в ее патриотическом чувстве, которое в ней было, если не выше материнского, то по крайней мере в уровень с ним. Она нашла облегчение в том, что молилась в одной молитве о сыне и о России. Россия была спасена, а сын бедной женщины убит. Мать этого не снесла, и Червёв кругом осиротел. Он и это свое горе снес мужественно, без слез и без жалоб, но только после этого уже не захотел оставаться на своем месте в училище, а забрал свои толстые книги, из которых, по словам Патрикея, все из одной в другую списывал, и ушел из города. Куда? На это Патрике отвечал, что никому до этого нужды не было, и потому об этом никто ничего не знает. «А нам с тобой об этом надо будет узнать», – произнесла княгиня и дала рукой знак, чтобы Патрике удалился.